мы увеличиваем выпуск все время. И вот, начиная с 2 единиц выпуска, предельный доход или цена превышает предельные затраты. Ну, например, при выпуске 3 предельный доход равен чему? 30, а предельные затраты равны 12. Это что означает? Что если мы выпустим 1/3 единицу продукции, то наша прибыль увеличится. В самом деле, посмотрите последний столбец. Прибыль в этой зоне еще отрицательная. Но при увеличении выпуска отрицательная прибыль начинает уменьшаться. То есть прибыль увеличивается. И посмотрите, вот при выпуске 5 мы уже получаем положительную прибыль. Она равна 8. Тем не менее, на этом выпуске мы не будем останавливаться. Почему? Потому что если мы выпустим 6 единицу продукции, предельный доход равен чему? 30, он всегда равен 30. А предельные затраты равны 18. То есть 6 единица продукции потребует 18 рублей дополнительных затрат, но принесет 30 рублей дополнительного дохода. Значит, прибыль увеличится на сколько? На 12 рублей. И в самом деле, при выпуске 5 прибыль была 8, а при выпуске 6 она равна уже 20. Значит, прибыль увеличилась на 12 рублей. Посмотрим дальше. При выпуске 7 что мы наблюдаем? Предельный доход 30, предельные затраты 24. Значит, дополнительная единица выпуска увеличивает нашу прибыль на 6 рублей. Так и получилось. Прибыль увеличилась на 6 рублей и достигла 26 рублей. И когда же прибыль становится максимальной? Она становится максимальной, строго говоря, в тот момент, когда предельный доход равен предельным затратам. Посмотрите. При выпуске 8 предельный доход 30, предельные затраты тоже 30. Они сравнялись друг с другом. Это означает, что прибыль перестала увеличиваться. Если бы при выпуске 8 предельный доход был бы хотя бы на копейку еще больше предельных затрат, эта дополнительная единица выпуска увеличила бы нашу прибыль. Значит, точно как только предельный доход сравнялся с предельными затратами, прибыль достигла максимума. А вот 9-ю единицу продукции, обратите внимание, выпускать бессмысленно. Почему? Какой предельный доход принесет 9-я единица продукции? 30, как всегда. А каких предельных затрат она потребует? 40. Значит, 9-я единица продукции уменьшит нашу общую прибыль на 10 рублей. Так и получилось. Общая прибыль при 9 единицах выпуска уже только 16. То есть максимальная точка пройдена. То есть при выпуске 8 фирма находится в состоянии равновесия. Ей невыгодно ни уменьшать свой выпуск, ни увеличивать его. А теперь посмотрим все то же самое, но уже на графике. Посмотрите внимательно, не спеша, на том, что тут изображено на этом графике. Ну вот все эти графики могли бы быть получены, если бы мы начали переносить на график цифры из предыдущей таблицы. В самом деле, да, вы видите линию цены? Она горизонтально идет параллельно оси Х, оси выпуска. Цена у нас является заданной. Она не меняется вместе с изменением выпуска. Выпуск меняется, а цена постоянна. И предельный доход, как мы с вами уже говорили, равен цене. В моем примере цена была равна 30 рублям. И она не меняется. Не меняется. Посмотрите еще раз на функцию предельных затрат. Предельные затраты что делают? Сначала убывают, потом начинают возрастать. Это и отражено на рисунке. Видите, функция предельных затрат? Сначала убывает, потом при каком-то объеме выпуска достигает минимума, потом начинает возрастать. Функция МС, видите? Теперь посмотрите на функцию AC. Что такое AC? Это функция средних совокупных затрат. Какая она? Вернемся к таблице. Посмотрите на эту функцию. Вот так и есть. Она сначала с ростом выпуска средние совокупные затраты AC убывают. Потом при выпуске 7, как вы видите, достигают минимума, а затем средние совокупные затраты начинают возрастать, как, собственно, и отражено на нашем рисунке. Вот на этом рисунке видны несколько критических точек. Первая точка соответствует выпуску Q1. Посмотрите, пожалуйста, что мы наблюдаем в интервале выпуска от 0 до Q1. В этом интервале предельные затраты, смотрите внимательно, превышают цену продукции или предельный доход фирмы. Значит, в этом интервале убытки фирмы только увеличиваются. Так оно и есть. Видите, при выпуске от 0 до 1 предельные затраты больше предельного дохода. Соответственно, при выпуске 1 убытки фирмы, отрицательная прибыль, самые большие. Смотрим дальше на рисунок. Что мы наблюдаем в интервале выпуска от Q1 до Q2? В этом интервале предельный доход уже больше предельных затрат. Это значит, что каждая дополнительная единица выпуска уже увеличивает нашу прибыль. Но общая прибыль еще остается отрицательной из-за груза прошлых убытков. А что мы наблюдаем при выпуске Q2? При выпуске Q2 цена товара становится равна средним совокупным затратам. Видите это? При выпуске Q2 цена равна средним совокупным затратам. Но если цена равна средним затратам, а средние затраты, средние совокупные затраты, напомню, это затраты на единицу выпуска. Значит, если цена равна затратам на единицу выпуска, то прибыль становится равна нулю. Поэтому выпуск Q2 соответствует точке безубыточности фирмы. При выпуске 2 прибыль фирмы равна нулю. При выпуске от 0 до Q2 фирма несет убытки. Она находится в зоне убыточности. И только при достижении выпуска Q2 фирма впервые сводит концы с концами. То есть достигает точки безубыточности. Если будет меньше, мы обречены на убыток. Если мы достигли выпуска Q2, фирма достигла этого выпуска, убыток равен нулю, но и прибыль равна нулю, мы оказываемся в точке безубыточности. Дальнейшее увеличение выпуска к чему ведет? Что цена оказывается уже выше средних совокупных затрат. То есть с каждой единицы продукции мы получаем больше денег, чем затраты на единицу продукции. Значит, мы оказываемся в зоне прибыльности. И смотрите, все время цена превышает предельные затраты. Значит, чем больше мы производим продукции, тем больше наша прибыль. Тем больше наша прибыль. И где же у нас прибыль оказывается максимальной? Она максимальна, как я уже говорил, в той точке, где предельные затраты фирмы становятся равны цене. То есть при выпуске Q3. При выпуске Q3 фирма получает максимальную общую прибыль. Хорошо. А если мы будем увеличивать выпуск сверх выпуска Q3, что мы получаем, что мы видим? Предельные затраты уже оказываются больше цены. А это означает, что максимум прибыли пройден. Максимум прибыли пройден. И прибыль стала уже уменьшаться. Точка равновесия совершенно конкурентной фирмы Q3. При этом выпуске фирма получает максимум прибыли. Если же фирма все-таки увеличивает выпуск, в интервале от Q3 до Q4 прибыль еще положительна, но максимум ее пройден. И при выпуске, равном Q4, что мы наблюдаем? Цена товара снова становится равна средним затратам или затратам на единицу продукции. Но если цена равна затратам на единицу продукции, общая прибыль становится равна нулю. Это вторая точка безубыточности. Но уж если мы дальше будем упорствовать, продолжать наращивать выпуск, у нас уже прибыль станет отрицательной. И мы снова попадем в зону убыточности. Давайте теперь усложним немножко ситуацию. Представьте себе, что случилось страшное. Ведь я говорил о том, что совершенно конкурентная фирма не обладает контролем над ценой. Независимо от воли фирмы, рыночная цена упала. И теперь она составляет, посмотрите на таблицу, на новый слайд. Теперь рыночная цена составляет 24 рубля. Все прочие данные, касающиеся затрат, остаются теми же самыми. Что это теперь означает? посмотрите внимательно на последний столбец, на последнюю колонку. При такой низкой цене фирма обречена на убытки при любом объеме выпуска. Какой выпуск не возьми, фирма будет нести убыток. Что может сделать фирма в таких условиях? Она может только минимизировать убыток. Максимум прибыли в данном случае означает минимум получаемого убытка. Но правило остается тем же самым. Максимум прибыли достигается когда? Когда предельный доход равен предельным затратам. Посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 7. Посмотрите восьмую и девятую колонки. В восьмой колонке у нас с вами предельные затраты. В девятой колонке у нас предельный доход равен цене. И где у нас предельные затраты равны предельному доходу? При выпуске 7 теперь. И посмотрите, пожалуйста, при этом выпуске прибыль фирмы максимальна, в том смысле, что убыток минимальный. Повторяю, максимум прибыли в данном случае означает получение минимального убытка. Убыток минимален при выпуске 7. Но тут встает главный вопрос. Видите? Избежать убытка фирма не может при такой низкой цене. Она может убыток только минимизировать. Но так, может быть, стоит просто остановиться, прекратить производство и все? Убытка мы избежать не можем. А давайте закроемся. Прекратим выпуск продукции. Ну, если продукция убыточная, остановим производство. И все. На самом деле, это будет плохое решение. Почему? Давайте вспомним теорию затрат. В коротком периоде есть постоянные затраты, которых нельзя избежать. Даже если фирма закроется, то есть выпуск будет равен нулю, существуют постоянные затраты, которые все равно придется нести. Чему равны постоянные затраты у нас? Они равны, вторую колонку смотрите, 60. Значит, если фирма закроется, она лишится выручки. Она же ничего не производит, ничего не продает. Выручка будет равна нулю. Она сэкономит, разумеется, на переменных затратах. При нулевом выпуске переменные затраты, как вы видите, тоже равны нулю. Но постоянные затраты все равно придется нести. А это означает, что убыток фирмы будет больше. И если мы закроемся, убыток фирмы будет равен постоянным затратам. Это и отражается в последнем столбце. При нулевом выпуске прибыль фирмы минус 60. То есть фирма несет убыток в размере 60 рублей, и этот убыток в точности равен постоянным затратам. Ну, если это все-таки не очень понятно, я попробую привести вот такой практический пример. Ну, вы, наверное, знаете, что сейчас наша страна купается в нефтедолларах. Цены на нефть нашей марки Urals превышают 60 долларов за баррель. Сейчас трудно поверить, но в 98-м году среднегодовая цена нашей нефти, мировая цена, составляла примерно 11 долларов за баррель. При такой низкой цене многие наши нефтяные фирмы несли убытки. Но тем не менее они не закрывались. Почему? Потому что в коротком периоде существуют постоянные затраты, которых избежать невозможно. И если бы фирмы наши нефтяные закрыли, прекратили бы качать нефть, они лишились бы выручки, сэкономили бы на переменных затратах. Но в нефтянке есть большой объем постоянных затрат, которые надо нести независимо от того, производишь ты что-то или ничего не производишь. Поэтому в этом случае убытки были бы еще больше. Вот это и отражено в моем условном числовом примере. Ну и я то же самое постарался изобразить на рисунке. Посмотрите следующий слайд. Какой у нас оптимальный выпуск? Давайте вернемся еще раз к предыдущему слайду. Оптимальный выпуск равен 7. При выпуске 7 убыток фирмы минимален, то есть прибыль максимальна, насколько это возможно. Какая у нас выручка при этом объеме выпуска? 168. Каковы у нас совокупные затраты при этом объеме выпуска, при выпуске 7? Посмотрите. Колонка TC, Total Cost, совокупные затраты. 184. И что мы, значит, наблюдаем? Что у нас совокупные затраты, я уже говорил, превышают выручку, мы несем убыток. А каковы переменные затраты при выпуске 7? 124. Что же мы наблюдаем? Что выручка не покрывает совокупные затраты, это да, но она покрывает переменные затраты и частично покрывает постоянные. Посмотрите на рисунок. При оптимальном выпуске наша выручка какая? 168. Совокупные затраты 184. Переменные затраты 124. А постоянные 60. Но они всегда 60. Вот мы видим, что выручка покрывает переменные затраты и частично покрывает постоянные. Если мы бы прекратили бы выпуск, выручки мы бы лишились, на переменных бы сэкономили и понесли бы еще больший убыток в размере всех постоянных затрат. А когда же фирма все-таки уйдет с рынка, даже в коротком периоде? Вот когда. Посмотрите следующий слайд. Когда цена упадет до такого низкого уровня, что выручка при оптимальном выпуске не покроет даже переменных затрат. Вот тут никакого смысла нет оставаться на рынке, продолжать производство в коротком периоде. Надо прекращать выпуск. Мы потеряем выручку, но сэкономим на переменных затратах. И убыток будет уже все-таки меньше, чем если мы останемся на рынке. Ну и теперь я пытаюсь все это изобразить, все это показать на графиках. Посмотрите. Ну, функции затрат традиционные. Как было, так все и осталось. Ничего нового здесь нет. Цена, допустим, равна P1 в начале. Какой выпуск выбирает фирма? Q1. Почему Q1? Потому что мы помним правило. Прибыль фирмы максимальна при таком объеме выпуска, при котором цена или предельный доход равны предельным затратам. Цена равна предельным затратам. Представьте себе, что независимо от воли фирмы, совершенно конкурентная фирма на цену не влияет, как мы с вами говорили, цена падает до уровня P2. Где теперь выпуск, при котором прибыль максимальна? Прибыль максимальна всегда при таком объеме выпуска, при котором цена равна предельным затратам. Где эта точка пересечения? Точка теперь E2. И выпуск Q2. Но при этом выпуске фирма уже не получает никакой экономической прибыли. При этой цене и этом выпуске. При этом выпуске, лучше сказать так, при выпуске Q2, цена равна не только предельным затратам, но и средним совокупным затратам. Посмотрите внимательно. Видите линию средних совокупных затрат? Линия AC. Функция AC. Убывает, потом достигает минимум, как раз в точке E2. При цене P2 фирма не получает никакой прибыли. Ну и убытков не несет. Экономическая прибыль равна нулю. А если цена упадет до P2, до P3, извините, что мы теперь наблюдаем?